Глава 8. С нуля. «А этим может заняться Томми», — заключил Ханк, рассказав о том, как он видит жизнь клана без меня, Эда и Риты. «Народ, я что-то не въезжаю», — смущаясь, тихо проговорила Тиса. «Кто такой Томми?» В этот момент мы вспомнили, что все события после демонических игр прошли мимо подруги. А о том, что случилось до этого, она или была отрывочно осведомлена, узнав что-то от Малика на играх, понимая, что там все как под микроскопом, он особо не распространялся, или вообще не имела представления. Остаток пути домой мы вводили Тису в курс дела, объясняя, кто такой Томми Тамоши Гирос, как Рита попала на базу, что я делал в преисподней и чем закончилась война с Чумным Мором. Пришлось рассказать и о нападении на базу, но, разумеется, не вдаваясь в подробности, чтобы еще больше не шокировать Тиссу тем, что Малик убит ее копией. Она и без того очень тяжело восприняла смерть друга, а мы с Хангом и Тобиасом словно заново пережили утрату, из-за чего влетали в воздушное пространство Калийского дна с покрасневшими и мокрыми глазами. Слезы жгли щеки. Вытереть их под шлемом костюма радиационной защиты было невозможно. Когда мы приземлились, крыша здания осветилась прожекторами и ощетинилась десятками турелей. Стоило вылезти из флайера, как нас окружило несколько десятков до зубов вооруженных людей в новейшей экипировке. Вперед вышел огромный, на голову выше Ханга, мужчина. Подняв забрало шлема, он обнажил изуродованное ожогами лицо. «Одеяло убежало», — сказал он. «Улетела простыня», — ответил Хайра. «И подушка, как лягушка», — добавил Вилли. «Ускакала от меня», — закончил мужчина и кивнул безопасникам. «Хайро, Вилли!» Бросил короткий взгляд на меня, на мгновение прикрыл глаза. «Сочувствую, парень». «Иван!» — отозвался Хайро. Странный разговор на этом завершился. Чему-то подобному, помню, меня учил Хинтерлист. Бессмысленным кодовым фразам, по которым стороны опознают друг друга и понимают, что имеют дело не с копиями. В окружении диких мы направились к выходу с крыши. Хайро, стиснув плечо, заставил меня отстать от общей группы и шепнул на ухо. «Помнишь наш разговор в тот день, когда ты вернулся с игр? Я обещал рассказать, почему мы с Вилли пошли к вам на самом деле. Время пришло, Алекс». «Сейчас?» «Сейчас есть более насущные вопросы. Завтра, послезавтра. Как только решим их, разговор будет непростой и не быстрый». Сердце нервно забилось, но когда мы догнали остальных и дошли до лифта, я забыл о его словах. Какими бы ни были их истинные мотивы, важно лишь то, что безопасники все еще с нами. Главное, Хайро готов открыть карты. Всей группой мы спустились ниже уровня земли во владение Йошихиру. Японец встретил нас у лифта, после чего повел коридорами к бункеру. Спускаться пришлось по вертикальной лестнице метров 20. Только закрыв дверь толщиной в локоть, он разрешил нам раздеться и поочередно просветил каждого. Первым проверили меня, потом Ханга и Тобиаса. Последний сканировали Тиссу, и мне показалось, что с ней процедура заняла раза в два больше времени. «Проверяют, настоящая ли?» — догадался я. «Только как именно они это поймут?» Когда Тисса вышла к нам, спрашивать о таком было ни время и ни место. Йоши объявил результаты просветки. Ребята оказались чисты, а вот у меня в кровотоке блуждали передатчики. Настолько микроскопические и технологически совершенные, что иммунная система воспринимала их как эритроциты, обнаружили их по едва заметному излучению. Йоши сделал мне инъекцию особых охранных наноботов, те обнаружили вторженцев и уничтожили их. Я ничего не почувствовал, так что пришлось поверить японцу на слово. Снова просветив меня примерно через полчаса после инъекции, он удовлетворительно кивнул. «Ты чист, Алекс». Хайро, услышав это, показал Йоши одними глазами на Тиссу, общавшуюся с парнями в соседней комнате за стеклом, и японец кивнул. «Она в порядке?» — тихо спросил я, внутренне холодея. «Это наша, настоящая Мелисса?» «Наша. Она в полном порядке», — успокоил меня Хайро. Закончив с этим, мы поднялись ко мне, где тут же устроили совещание. В гостиной моих апартаментов, помимо нас, уже собрались Ханг, Тиса, Тобиас, Тамоши и все выжившие безопасники — Хайро Моралес, Йошихиру Уэмацу, Вилли Брисуэла и Сергей Юферов. Дьюла и Мэнни были в Дисе. Пара минут ушла на то, чтобы представить Тиссе тех, кого она раньше не видела, да и с Хайро и Вилли ей пришлось знакомиться заново. Во флайере они не общались. Все расселись прямо на полу, кроме Тиссы, отправившейся нарезать сэндвичи и готовить кофе, и Сергея, который занял позицию у двери и взял на себя мониторинг границ периметра базы. Время перевалило за полночь, зевали и безопасники, и ребята. Единственным, кто мог бы выспаться, был Тамоши, но и он заразился от нас и беспрестанно тер глаза. Нам, вернувшимся из сковородки, рассказывать было особо не о чем. Так что мы в основном молчали, вещали Хайру, Вилли и Йоши. Сергей помалкивал, уставившись в экраны. Судя по красным глазам, густой щетине и впалым щекам, все это время он работал над безопасностью базы, восстанавливая поврежденное и добавляя дополнительные элементы защиты. Рита и Эд пошли на поправку. Еще в начале века они вряд ли пережили бы нападение наемников детей Кратоса. В лучшем случае восстанавливались бы долгие месяцы. Эд, которому сгусток плазмы повредил позвоночник, мог бы остаться инвалидом. Но финансовые ресурсы клана, медицинские технологии и прикормленные врачи сделали то, что лет 50 назад считалось бы невозможным. Подняли Риту и Эда на ноги. «Оба рвутся на базу», — сказал Хайро, запретивший мне связываться с ними самостоятельно. «Но всем будет спокойнее, включая докторов, если Эдвард и Рита пройдут полный курс реабилитации. Врачи говорят, нужно еще пару недель. Их гражданские тесты перенесли на осень. Так что у них будет время и поправиться, и подготовиться». Из-за тестов я пропустил прощание с погибшими друзьями. Трикси, его деда Гарольда и других погибших сожгли в крематории, который, как оказалось, располагался в нашем здании в подвале. Быть похороненным в земле в наше время роскошь, доступна лишь сверхбогатым людям, и сделать это можно только на собственном участке или в фамильном склепе. Тело Марии отправили к старшей сестре в израильский дистрикт, а Роя — к родителям в бельгийский. Хайру и Вилли присутствовали только на прощании с Маликом, и то замаскировавшись. Всем семьям погибших перечислили компенсацию в размере годового дохода, но это только для начала. Я пообещал себе, что когда, если дела клана наладятся, мы возьмем на себя заботу о семьях пожизненно. Внутренний голос нудел. «Хочешь откупиться? Хорошая попытка приглушить совесть, Алекс, но признай, все они погибли по твоей вине». И я с ним не спорил. Да, они умерли из-за того, что я топовая угроза, и даже зная о том, как опасно ею быть, приблизил к себе слишком много людей. Но моя вина на этом заканчивается. Случившееся полностью на совести даже не тех, кто убивал, а тех, кто отдал приказ. Наемники — лишь инструменты, орудия в руках того, кто его использовал. У меня нет прямых доказательств, но я их раздобуду. Пока не знаю как, хотя варианты есть. Главное, Джошуа и Вивиан Галлахеры стали для меня врагами номер один. Сердце требовало действовать немедленно, да только месть подождет. Малика это все равно не вернет, а мне важно сначала разобраться со всем тем дерьмом снова, что щедро насыпали небеса и небожители. И все же мантра о том, что месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным, не охлаждало сердце, пылающее гневом. Об этом и примерно в таком ключе я думал, слушая Хайро, а он, закончив рассказывать о прощении, посмотрел на меня. «Алекс, что тебя волнует больше всего?» «Безопасность», — не раздумывая, ответил я. «Вам удалось связаться с дядей Ником?» «Удалось не только связаться, но и решить вопрос с космической яхтой. Есть пилот-ветеран с лицензией. Мы его пробили, он нам подходит. Готов заключить контракт на год. Просит 100 тысяч фениксов». Он сделал паузу, и я спросил. «В чем подвох?» «Да нет там подвоха», — встрял Вилли. «Все решаемо». «Есть». Подняв голову, пробормотал Сергей, занявший позицию у входной двери. «Целых три. А если со мной считать, то 4». И снова уткнулся в экраны наблюдения. Паузой воспользовалась Тисса, раздавшая нам сэндвичи и кружки с кофе. Молча поели, после чего я спросил. «Так что там с пилотом?» Безопасники переглянулись. Хайро пожал плечами и заговорил. «Сразу скажу, что других вариантов нет. Пилоты есть, но они не годятся. Катать в космосе Аристо запросто, а связываться с нами никто не хочет. Это риск. Сам понимаешь, Алекс, объяснять каждому, кто именно будет на яхте, мы не можем. А ввязываться во что-то непонятное, что требует договора разума, пилоты, мягко говоря, желанием не пылают». «Ладно, что не так с вашим подходящим пилотом?» «Во-первых, он русский», — начал Хайро. «Ни черта он не русский», — проговорил Сергей. «Фишелевич он! Еферов твою мать!» — выругался Вилли. «Что за антисемитизм?» «Я за факты», — ответил тот. «А за антисемитизм сам кому хочешь рыло начищу, Брисуэла. Охренел такое говорить, когда тело Маши еще не остыло?» «Сергей!» — одернул того Хайро. Инженер заткнулся. «Ну и что, что пилот русский?» — спросил я. «Он не говорит по-английски и по-испански тоже не говорит». «Это решаемо. Вон у нас есть Сергей, если что, переведет», — сказал я. «Да и автопереводчики никто не отменял. В опасной ситуации, требующей скорости реагирования, может стать критичным недочетом», — проговорил Юферов, не отрывая взгляда от экранов. «Во-вторых, он инвалид», — добавил Хайро. «У него нет ног. Армия новые не предоставила, так как свои он потерял не на службе». «Бионические протезы?» — спросил я, невольно посмотрев на глаз Ханга. «Говорю же, решаемо», — сказал Вилли. «В-третьих, он выпивает», — продолжил перечислять Хайро. «Да все, кого я знаю, выпивают», — воскликнул я. «Но в Дисе точно». «Он не выпивает», — заметил Сергей. «Он бухает. Поверь, Алекс, это разные вещи. Этот товарищ вам яхту пропьет, вот увидите. Добавим в контракт пункт о недопустимости употребления спиртных напитков на яхте», — ответил Вилли. «Срать он хотел на ваш пункт», — пробормотал Сергей. «То есть сначала, пока трезвый, он совсем будет соглашаться, а потом, если хоть капля в рот попадет, пиши пропало. Отправит нас всех на солнце». «Значит, сделаем так, чтобы на яхте не было ни капли», — начал злиться Вилли. «Сергей, довольно!» «Да делайте, что хотите», — махнул тот рукой. «Что четвертое?» — спросил Ханг. «Сергей говорил о четырех подвохах». «Самое нерешаемое», — ответил Хайро. «Пилот служил в миротворцах вместе с Сергеем. Что-то они там не поделили. Пилот, узнав о мистере Юферове в команде, сказал, цитирую, «С этой падлой работать не буду, даже за миллионы». «А я и за сто с ним не буду», — взбеленился Сергей, вскочил с места и сплюнул на пол, добавив не очень понятное, «Я с Фишелевичем гадить на одном поле не сяду». «Мария же убирала здесь, полы мыла, идиот», — рассердился Хайро. «Живо сотри! Туалет же есть!» — пробормотал Ханг. «Зачем в поле-то срать?» Началась перебранка, но Сергею стоит отдать честь. Плевок свой он стер рукавом, правда, после этого надулся еще больше. Я пытался выяснить, что произошло между ним и пилотом, но он рассказывать отказался. Йоши, знавший об их взаимоотношениях чуть больше, загадочно намекнул, что дело в одной вертлявой особе, служившей вместе с мужиками. Услышав это, я разозлился и заорал. «Хватит! Бездна! Что за детский сад? У нас друзья погибли! Риски никуда не делись! Пилота берем, яхту покупаем и валим, не мешкая! Сергей, или ты с нами и... Шефелевичем?» «Фишелевичем», — буркнул Юферов. «Да! Или ты с нами и Фишелевичем, или оставайся в Кали!» На несколько секунд повисла тишина, нарушаемая тяжелым дыханием Сергея. Ее прервала Тисса. «Пожалуйста, не ссорьтесь», — произнесла она так тихо, что я едва расслышал, и всхлипнула. «Нам нельзя ссориться». Мы с Хангом озадаченно переглянулись. Видеть, как Тисса пускает слезу второй раз за день, было весьма странно. В голове закопошились сомнения, настоящая ли она. Когда она плакала, узнав о смерти Малика, это было объяснимо. Но сейчас... В то же время ее слезы подействовали на мужиков отрезвляюще, и все как-то сразу успокоились. Сергей достал из кармана жилетки фляжку, свинтил крышку и протянул Тисе. «Выпей, девочка, поможет успокоиться». Она послушно глотнула, закашлялась, но приложилась еще раз. Лицо тут же покраснело еще больше, а в глазах появился подозрительный блеск. «Пей, пей, станет легче», — бормотал Сергей, придерживая флягу. Тиса сделала еще несколько глотков, хотя далось ей это непросто. Она давилась и жмурилась. «Что там за бухло?» — поинтересовался Ханг. «Спирт», — ответил инженер. «Медицинский». Он и сам сделал пару глотков, шумно выдохнул, вытер рот, после чего хмуро сообщил, что ему контракт не позволит остаться здесь, так как он отвечает за безопасность офицеров клана, а не какого-то здания в жопе мира. А уж тем более за Фишелевичем нужен глаз да глаз, так что Сергей с нами. Хайро тут же связался с пилотом и назначил место встречи. Йоши и Вилли занимались шопингом на рынке подержанных и конфискованных космических яхт, еще когда я был в сковородке, так что с выбором определились быстро. Миротворцы разгромили какого-то локального африканского оружейного барона Аницо и с молотка распродавали лут. «Хорошее судно», — прокомментировал Вилли выбор. «Усиленный корпус, 10% буст к скорости, премиальные компенсаторы, ремонтные боты, импульсные плазменные пушки». «Пулевой антиракетный комплекс с автоматической наводкой и торпеды», добавил Хайро. «Лео пообещал». «Лео?» — не понял Тобиас. «Леонид Фишелевич», — пояснил безопасник. «Проще говоря, Лео. Короче, он пообещал привлечь стрелка и навигатора, если понадобится. Оба ветераны, оба скучают по космосу. Считаю, понадобится. Договора разума заключим». «Хорошо», — кивнул я. «Комплектуйте экипаж». Я был готов на любые расходы, лишь бы на базу не напали повторно. «Добро. Считай, что сделано, парень», — сказал Хайро, поднимаясь. Глянув на Тиссу, поблагодарил. «Спасибо за сэндвичи, дочка». Та расплылась в улыбке и кивнула, почему-то не головой, а половиной тела, тут же схватившись за спинку стоящего впереди стула. Последние несколько минут она стояла очень тихо, будто боялась пошевелиться, не вполне уверенная в контроле над собственным организмом. Зато щеки ее пылали, как маков цвет. Видимо, те несколько глотков не прошли бесследно. Безопасники покинули нас, оставив только Сергея. Уже выходя, Хайро вспомнил о Большом По и пообещал, что вопросом его перевозки займется лично, но только послезавтра. Из ночного Кали он собрался лететь в Сибирь, где вроде бы обитал Фишелевич. Как бы я ни спешил в ДИС, желая понять, во что влип, оставались важные вопросы, которые нужно было решить как можно скорее. «Как дела на базе, Томми?» — спросил я. «На Кхаринзе все спокойно, Алекс-сан», — ответил он. «Аяма-сенсей навел порядок, все его очень уважают и слушаются. Акума-деспот проводит все время на свежем воздухе вместе с другими Акума, Сатиром и Суккубой. Патрик сама организовал из рабочих, трогов, кобольдов и троллей патрульные отряды, распределив низкоуровневых по группам. Двойная польза — защита рудников, дровосеков, травников от мобов и прокачка рабочих. Госпожа Кусаларикс исчезла бесследно. Верховный совет Лиги Гоблинов обратился за помощью к великому бегемоту, но спящий не нашел следов ее присутствия в Дисгардиуме. Речь Тамоши была такой размеренной, монотонной, что я не сразу осознал последнюю новость, а потом вскрикнул. «Что?» «Пропала», — повторил Тамоши. «Последним ее видел дворф Шончар, бригадир строителей, которые возвели храм в Лохарийской пустыне. Он сдал работу, и гоблинша прогнала его, сама осталась у алтаря». «Чтобы посвятить храм спящим», — заключил я. «И что произошло после посвящения?» Тамоши при этих словах ссутулился еще больше, заморгал, опустил голову, а когда снова на меня посмотрел, вместо него управление телом взял Гирос. Расправив плечи, он твердо посмотрел мне в глаза и уверенно доложил. Узнав о случившемся, Гирос отправился к храму, гоблины открыли портал. Едва появившись на месте, Гирос был атакован аспектами света. Уйдя от преследования в астрал, Гирос изучил строение. Храм посвящен Нергалу, его стережет один из верховных жрецов, которому помогают 9 аспектов. Кроме того, Содружество возводит вокруг храма сооружения, охраняемые королевскими магами и гвардейцами. Я не верил своим ушам. Как такое могло произойти? Я забросал Гироса вопросами, но никаких свидетельств того, что Кусаларикс успела посвятить храм спящим, он не видел. Каждый последователь ощутил бы явление 4-го спящего, но этого не произошло. Гоблинши устранили за те секунды, которые прошли между уходом Шончера и моментом посвящения. «Невозможно», — пробормотал я. Свидетели утверждают, что пока Кусаларикс оставалась в храме, на несколько километров вокруг не было ни единого разумного. Тоном детектива сообщил Гирос. Однако последний из тех, кто заходил в портал, говорил что-то о сиянии, охватившем небо, но не придал значения явлению, решив, что это побочный эффект гоблинского портала. «То есть Нергал явился лично, убил Кусаларикс и сам себе посвятил храм?» — удивился Ханг. «Тоби, ты у нас типа любимчик Лучезарного. Есть версии?» «Это мог быть Рога в Инвизе», — ответил тот. «Выпилил гоблиншу. Может, он там с самого начала крутился». «Не смог бы», — не согласился Ханг. «У Куси от единства столько характеристик, что она рейд таких Рог уложила бы, не моргнув глазом». «К тому же она всегда носит какой-то артефакт истинного пламени», — добавил я. «Нет, тут что-то не то. И разбираться с этим, парни, придется вам, пока я буду выбираться из зоны изоляции». «Из песочницы Аницо», — хмуро пошутил Ханг, но никто не засмеялся. «Возможно, бегемот что-то видел ее глазами. Поговорите с ним». «Хорошо», — кивнул здоровяк. «Давайте решим, что делать, пока Эд с Ритой лечится, а Алекс заново прокачивает Скифа. Что горит?» С Кусей понял, со спящим поговорю». «Можно я скажу?» — подала голос Тисса. До того она помалкивала, стоя у меня за спиной, а я чувствовал, как с каждой минуты ее пальцы на моем плече сжимаются все крепче. Видимо, девушка была не слишком уверена в надежности ног, рвущихся в пляс. Голос у нее тоже был не слишком уверенный. Язык, конечно, не заплетался, но говорила Тисса уж очень громко, будто вокруг глухие собрались. «Алекс, не переживай, мы справимся. Мистер Уэмацу обещал решить проблему прослушки. Я буду на связи с Эдом и Ритой, возьму на себя финансовую часть. Тамоши, как я поняла, ниндзя, ему будет проще расследовать исчезновение Кусаларикс, Ханк и Тобиас и...» «Кто-то из них должен взять на себя лидерство в клане», — перебил я, пожав руку Тиссы на плече, давая понять, что все нормально, со всяким случается, а ей и правда нужно было выпить. «Тоби, тебе придется вернуться в бездну, я научу, как оттуда вырваться». «Уж лучше в аду сгореть, чем возвращаться туда». «Погоди с выводами, тебе не обязательно будет проводить все время там. Главное, передать то, что я тебе расскажу, Утесу. Остальное он сделает сам». «Ты бредишь, чувак!» — неуверенно сказал он. «Утес — это я!» «Утес — это он, Алекс!» — засмеялась Тисса, показывая на Тобиаса пальцем. «И да, и нет», — сказал я, стараясь не обращать на девушку внимания. «Пока ты тут, там живет, если выжил, другой ты. Я же проходил через это. Время в бездне летит в 500 раз быстрее, чем в реале. Не знаю, сколько ты там пробудешь, но достаточно даже минуты, чтобы твое второе «я» интегрировалось с тобой в одно целое. Все, что ты знаешь, узнает и Утес, застрявший там. А дальше будем надеяться, что у него получится. И если все хорошо сложится, черт его знает, как это произойдет, но руководство кланом перейдет к тебе. До тех пор...» Я посмотрел на Тамоши, развел руками. «Извини, Гирос, но тебе придется выйти из клана. Скорее всего, тебя автоматически поставят перед выбором, отказаться от статуса угрозы или выйти». «Гирос понимает, что не заслужил полное доверие Алекса-сан», — невозмутимо ответил японец. «Гирос не заслужил права заместить лидера. Гирос подчиняется, но не оставляет надежды вернуться в клан, как только это станет возможным». «Это просто формальность», — ответил я. «Разумеется, ты продолжишь участвовать в делах клана, жить на Кхаринзе и на базе пробужденных». «Так что мне нужно передать другому Утесу?» — скептически поинтересовался Тобиас. «И то я это сделаю, если вы поклянетесь сразу же врубить экстренный выход. Сразу же! Я не хочу сидеть там 500 минут!» «Надо дать знать местным, что ты мой друг и нужен мне здесь, чтобы добраться до инстанса на Террастере». «Знакомая песня», — пробормотал Тобиас. «Тот самый инстанс же? Тот, в который ты меня уже отправлял?» «Да. Скажешь, что ты единственный среди нас, кто может туда добраться и перетащить остальных. Если в инстансе источник тлеющей пустоты, мы получим способность сделать пробой, вытащим остальных». «И кому мне это рассказывать? Той психопатке, к которой я попал?» «Ее зовут Джун Кёртис, она называет себя Девяткой. Если не сможешь ее убедить, к ней в гости заходит третий, его зовут Денис Каверин, ДК. Постарайся, чтобы он тебя выслушал». «Ладно, сделаю все возможное. Теперь Ханк». Я посмотрел на друга, нахмурился, закусил губу, вспомнив о Кусе. «Тисса права. Пусть расследованием занимается Гирос. Твоя задача — пробить маршрут к месту силы, построить там храм и посвятить его спящим. Одно место силы есть в подводном царстве, другое — на Миазе. Знаю, что еще никому не удавалось туда пробиться, но ты уж попробуй, друг. Хорошо? Ты ж не обычный игрок. Ты чертова угроза. У тебя за спиной спящий и зверобог Кракен». «Порву жопу, но сделаю», — серьезно ответил он. Я повернул голову к Тиссе, вытянул ее из-за своей спины и сказал: «А теперь самое главное. Мелисса, тебе нужно встретиться с Лиэмом Дрисколом». «Мне?» Сфокусировав на мне взгляд, удивилась девушка и издала нервный, слишком громкий смешок. Глаза у нее нездорово сверкали, а обычно бледные щеки покрывал приятный румянец. Пожалуй, легкое опьянение было ей даже к лицу. «Тебе». «С Лиэмом?» «Я знаю, что вы плохо расстались, но это очень важно. Я, как уже говорил, заключил с ним договор. Он дал мне разрушить зиккурат Чумного Мора, освободив место под храм». «Да, ты говорил, но не сказал, что условием была встреча со мной». Тисса изо всех сил старалась держать себя в руках, но алкоголь высвободил обычно зажимаемые эмоции. «Тисса, что это меняет?» — мягко заговорил Ханк. «Встретишься с ним, скажешь привет, плюнешь ему в рожу и попрощаешься. Что в этом сложного?» «Это не сложно». Она судорожно повела плечами. Взгляд ее при этом подернулся поволокой, будто в голову девушки пришло какое-то приятное воспоминание. Дело не в этом. Я был уверен, что ради блага клана Тиссы не подумает сомневаться, тем более при таких ставках. Поэтому ее колебания, мягко говоря, удивили. Зверея, но сдерживаясь, я спросил. А в чем? В том, что это не в интере... Начала была она, но неожиданно умолкла и, издав короткий хрип, выгнулась дугой. Я понять ничего не успел, как ее тело уже задергалось в судорогах так, что волосы рассыпались трясущейся копной, закрыв лицо. Руки забились о спинку стула, а на мою щеку попала капля слюны. За спиной Тиссы стоял Сергей с тазером в руках. Девушка рухнула, продолжая содрогаться от разряда электрошока. Распахнулась дверь, в апартаменты ворвались все безопасники и несколько диких во главе с Иваном, все были с оружием. Последней въехала инвалидная коляска с безногим человеком. В руке он держал бутылку то ли с водой, то ли с водкой. Сергей повернул к нему голову и воскликнул. «Фишелевич, ты грёбаный гений!»